Теперь можно было начинать подготовку места битвы, так как это во многом влияло на ход сражения. Сперва нам нужна была одна из последних разработок пегасов, купол иллюзий, который представлял собой барьер, искажающий восприятие человека. Неважно, мага или нет, он накрывал определенную область, внутри которой нельзя было доверять органам чувств. Все выглядело совершенно иначе, запахи витали другие и даже на ощупь многие предметы отличались от настоящих. Снаружи также невозможно было разглядеть истинный облик места, только заранее заготовленную картинку. Это открывало для нас широкие возможности. Мы могли подготовить место битвы и при этом не раскрыть ни капли нашей стратегии. Я не мог нарадоваться, что пегасы продолжили разработку куполов. Конечно, существенный вклад в это внесло щедрое спонсирование исследований от короля, зато теперь можно было выбрать барьер с практически любыми свойствами. Пока было решено задействовать три из них – классический, иллюзорный и отсекающий. Последний запечатывал выбранную область, не позволяя кому-либо покинуть ее. Мы планировали захлопнуть ловушку в тот момент, когда Айзек будет в нужном месте, и, фактически, на этом строилась вся стратегия. Если он снова сбежит, беды не миновать. Также мы обсудили худшие исходы. В случае, если Айзек начнет безоговорочно побеждать и у нас не останется надежды его одолеть, зону боевых действий обстреляют из Эфириона. Звучало ужасно, но я сам предложил эту идею. Крайние меры предполагали, что к тому моменту, когда прогремит залп, от нас и так ничего не останется. В целом, собрание прошло плодотворно, и следующее назначили через 2 недели. Я покинул дворец уже в сумерках и, устало потирая глаза, направился в гостиницу. Карта архива показала, что Нацу уже был там, и это вызвало небольшую улыбку. Присутствие брата рядом всегда воодушевляло, поэтому я ускорился. Впрочем, через пару шагов положил руку на магический пистолет и напрягся. Кто-то следил за мной, причем не один. Не нужно было долго думать, чтобы понять, кому понадобилось идти за мной по пятам. Очередная темная гильдия решила снести мне голову, и я, прошипев ругательство сквозь зубы, окинул взглядом карту. Двое приближались сзади, один спереди, еще двое брали в клещи. С такого расстояния сложно было понять, к какой темной гильдии принадлежали убийцы, да и неважно это было. Как только они начали стремительно приближаться, я выхватил пистолет и мгновенно развернулся, делая несколько выстрелов подряд. Один из темных магов упал на землю. Немногочисленные прохожие закричали от страха и рванули в разные стороны. На пальбу отреагировали патрульные, но не успели добежать. Убийцы оказались проворнее. Один из них набросился на меня сзади, и я едва успел увернуться от взмаха клинком. Пришлось резко податься назад и перекатом уйти с линии атаки. Впрочем, противник не смог сделать того же, ведь я вскинул руку и выстрелил. Он рухнул, как подкошенный, когда пуля вошла ему в грудь. В тот же миг справа в меня прилетело заклинание «Огненный шар», который попал точно в правое предплечье. Я зашипел от боли, стряхивая пламя, и взлетел. С высоты легче было разглядеть обстановку, вот только в таком случае я становился удобной мишенью. Заклинания полетели с 3 сторон, но разбились об оплот тени. Я мгновенно нашел взглядом оставшихся нападавших и просчитал наиболее вероятные их движения. Подобное проворачивал во время боя с Джерером, но в этом случае было гораздо легче, ведь скорость темного мага не шла ни в какое время с ползанием нынешних противников. Я последовательно выстрелил 2 раз, и каждый из них получил минимум по 2 пули. Все убийцы потерпели поражение. Что здесь происходит? Кто позволил сражаться в городе? Налетели на меня стражники. Часть из них бросилась к валяющимся на земле телам. На меня напали наемники из темной гильдии. Посмотрите, какой у них герб, убирая пистолет, раздраженно отозвался я и продемонстрировал собственную метку. Я, Тейлскэт из гильдии Хвост Фей, прибыл во дворец по приглашению ее высочества принцессы Хисуи. Стражники посерели, когда я достал из рюкзачка официальный документ. На нем стояла королевская печать, поэтому в подлинности сомневаться не приходилось. Командир патрульной группы явно занервничал, а его подчиненные перестали тыкать мне в лицо оружием. Все они сделали 2 шага назад, и неудивительно, ведь именно они отвечали за порядок и спокойствие столицы, который грубо нарушил целый отряд убийц. У них могли начаться неслабые проблемы, если бы я рассказал об инциденте принцессе. КХМ, уважаемый волшебник, попытался что-то сказать глава группы, но его прервал подчиненный. «Командир, это дух упыря», — отчитался он, изучив метки на телах убийц. Трое живы, но серьезно ранены. Передайте их медикам, потом на допрос, велел он и тут же перевел взгляд на меня. Прошу прощения, что вам пришлось столкнуться с опасностью. Надеюсь, вы не пострадали? Пустяки, отмахнулся я. Можете успокоиться, я не стану ничего говорить принцессе, но проследите, чтобы эту троицу судили по всем правилам. Разумеется, часто закивал стражник. Выделить вам сопровождение? Сам справлюсь. Я направился к гостинице, уже не в таком приподнятом настроении. К счастью, никто из мирных граждан не пострадал, а у меня остался лишь небольшой ожог предплечья. Однако то, что вокруг снова крутились убийцы, угнетало. Создавалось ощущение, что кто-то объявил на меня полномасштабную охоту, и это уже не особо напоминало обычное задание для темных магов. Возможно, награда за мою голову выросла или же наемников простимулировали иными способами. В любом случае я решил связаться со своими агентами, которые промышляли на самом дне, чтобы разузнать больше информации. Нацу встретил меня недалеко от гостиницы, он выглядел обеспокоенным. Наверное, снова прислушивался ко звукам вокруг и сумел услышать мою пальбу. Я с облегчением вздохнул, когда увидел его, и ускорился, буквально влетая в объятия. Брат сперва прижал меня к себе, а затем отстранил и придирчиво оглядел. «Ранен?» – спросил он. Немного руку задело, не стал я скрывать и показал травму. Они следили за мной, подгадали неплохой момент, чтобы никто не смог помочь. «Надо было с тобой идти». «Нет», – качнул я головой, а Нацу вскинул брови. «Иногда мне нужно справляться самому, чтобы тренироваться. Не хочу снова валяться в клинике, как во время войны с призраками. Сейчас не время для этого». Брат взял меня за руку и потянул в сторону ближайшего медицинского кабинета. «Ты не думаешь, что все сложнее, чем кажется? Убийц слишком много. Если ты о том, что на меня положила глаз одна из трех сильнейших гильдий, то ты прав», — вздохнул я. «Это все дочерние шестерых просящих. Думаю, они хотят устранить меня до того, как начнут воплощать какой-то план в жизнь. Что за план? Еще не знаю. Не хватает информации, чтобы говорить о чем-то точно». Нацу ничего не ответил, только нахмурился, по запаху выискивая целителей. Я позволил ему притащить себя в клинику, где не слишком улыбчивая женщина занялась ожогом. Пока она обрабатывала рану, у меня появилось время, чтобы решить, кого из агентов вызвать для доклада. В дочерних гильдиях шестерых просящих у меня суммарно было около дюжины человек. Среди них я выделял Ширил, волшебницу средних лет, которая специализировалась на похищениях и шантаже. Вот только она не выходила на связь уже некоторое время, поэтому я больше склонялся к Гиллу, магу, который, как правило, был на подхвате у более опытных убийц. Готово, целительница закончила работу и назвала цену за услугу. Нацу расплатился, и она буркнула: «Не болейте». Мы покинули клинику и вернулись в гостиницу. Никто больше не пытался нас атаковать, хотя мне удалось заметить нескольких темных магов неподалеку. Я разослал весточки своим людям, чтобы разузнать, почему убийцы так активизировались, и вызвал нескольких агентов в Магнолию. Нацу успокоился, когда удостоверился, что мне ничего не угрожало, а потому принялся болтать, рассказывая о прошедшем задании. Я не мог сказать ничего о встрече с принцессой и генералами, и брат понятливо не спрашивал. Остаток вечера прошел вполне мирно. Наутро мы покинули столицу и выдвинулись в Магнолию. Родной город встретил нас тепло и радостно, что не могло не согреть душу. Я машинально проверил карту и распределил в уме задачи. Фрид еще позавчера, по время фестиваля, показывал, что у него есть свежая информация, а потому нам нужно было обсудить это. Гажил тоже намекнул, что ему есть что сказать. Еще несколько осведомителей крутились недалеко от условленных мест. За нами по пятам следовали вражеские информаторы. Несмотря на то, что я хотел сразу переговорить с агентами, пришлось сначала пойти в гильдию. Волшебники в очередной раз буянили, но быстро заметили нас. «Народ, есть задание для вас», — сказал я, кивнув им в качестве приветствия. Нацу широко улыбнулся и поскакал к Эли за порцией еды. «С порога работу раздаешь?» – засмеялась Леви, закрывая книгу. «Что случилось? За мной следят темные маги, и я хочу, чтобы вы схватили их». «Легко», – отозвалась Мира. «Дай только примету». Девушка вместе с отрядом теней, Дождия и Макая подошли ближе. Я загрузил им в разум имеющуюся информацию. «Ты стал слишком популярным, генерал», – усмехнулась Мира, когда привыкла к новым данным. «Как будто мне это нравится», – Я закатил глаза. Не убивайте их только, позже допросим. И сделайте так, чтобы они не появлялись в этих местах. Я указал несколько точек на карте. Так точно. Сагильдийцы покинули здание хвоста феи, а ко мне подошел Фрид. Пока Мира с остальным занималась темными магами, у меня было немного времени, чтобы разобраться с делами здесь. Я кивнул в сторону, настоящий в отдалении от остальных столик, и мы устроились за ним. Остальные волшебники сместились немного, чтобы нам не мешать. Фрид протянул мне туго сцепленную папку, и я на всякий случай соединил нас телепатической связью. «Что это, откуда и чем нам грозит?» – спросил я, покрутив в руках папку. «Это документы, которые мы вынесли, когда уничтожили базу последователей Айзека», – сказал он, и я вскинул брови. «Мы накрыли их недалеко от Глицинии, но они успели сжечь большую часть бумаг. Это немногое, что хоть как-то уцелело. Хорошая работа», – кивнул я и открыл папку, бегло просматривая содержимое. Внутри оказались обрывки каких-то отчетов, чьих-то досье, а также клочки карт. Последние я покрутил в руках, пытаясь разглядеть названия городов. Что-то подобное приносило Леви пару недель назад. Я думаю, это очень важно. Фрид тоже перевел взгляд на обрывки карт. Несколько человек погибли, чтобы их уничтожить. Мы не ожидали, что они пойдут на такой шаг. Я займусь этим, кивнул я. Что еще узнали? Культисты связались с сердцем Чернокнижия. Несколько рядовых магов гильдии были на их базе. Это плохо, нахмурился я и сложил добытые Фридом сведения обратно в папку. Вы их не схватили? Схватили, но не доглядели. Они убили себя, когда мы расслабились, он поморщился. Еще прошел слух, что дочерние чернокнижников зашевелились. Они ищут какую-то информацию. Говорят, готовы заплатить огромную сумму за нее. Час от часу не легче. Этой информации у тебя нет, верно? Фрид покачал головой. Хорошо, что хоть это достали. Ты прав, медленно кивнул я, в фоновом режиме обрабатывая новые данные. Вы долго еще будете в Магнолии? Спросил я через несколько секунд. Пару дней. Загляни ко мне перед уходом, попросил я. Как скажешь, генерал. Фрид ушел, а я крепко задумался над его словами. Мало того, что на меня охотились все дочерние гильдии шестерых просящих, а это значило только то, что они задумали что-то крупное, так еще и сердце чернокнижия оживилось. Я понятия не имел, зачем их рядовые маги связались с последователями культа. Собирались ли они объединиться в союз или просто обменивались данными, это в любом случае было очень плохо. Мне нужно было разузнать обо всем, причем срочно. Также меня напрягали обрывки карт, которые уже во второй раз попадались в руки. На них были отмечены города, которые соединялись линиями. Это было похоже на маршрут ночей. У меня было слишком много идей на этот счет. От простых поставок провизии и вооружения до перемещения мифического здания одной из сильнейших темных гильдий. Какая из них была правдой, я не мог сказать. Неведение угнетало и заставляло нервничать. Тейлскет. Чей-то громкий голос вывел меня из задумчивости. Вас срочно вызывают в совет. На пороге гильдии застыло жабоподобное создание, а я нахмурился. Какого черта от меня понадобилось дуракам из Эры? Часть 4. Глава 62. Западня. Примечание к части. Дописывала главу ночью, поэтому может быть много ошибок. Потыкайте в ПБ, пожалуйста. Приятного прочтения. 3. Меня вызвали в Эру немедленно, даже выделили в сопровождение несколько рунных рыцарей помимо жабоподобного посланника совета. До вокзала предлагали добраться на Монокате, а оттуда, на поезде в отдельном вагоне. Все это выглядело подозрительно, а потому я сходу спросил о причинах странного поведения конвоиров. Еще больше вопросов вызвало то, что ответов добиться удалось не сразу, ведь посланник совета от чего-то заупрямился. Он отчаянно пытался свернуть со скользкой темы, но тут уже подключились сагильдийцы. Друзья попросту перегородили мне проход, непрозрачно намекая, что не отпустит, пока не появится четкая причина. Почему меня вызвали в Эру? В свете последних событий предосторожность не казалась лишней, ведь все это могло быть планом темных гильдий по моему убийству. Под таким натиском жабоподобному созданию пришлось сдаться. Оказалось, проверка обладателей архива, которая шла уже некоторое время, наконец добралась до меня. Мне хотели задать несколько вопросов в главном штабе. Вот только я совершенно не понимал, к чему понадобились такая срочность и такие странные меры. Мне вполне могли направить официальный запрос, где указали бы время, к которому необходимо прибыть, и место. Вместо этого совет устроил фарс, выделив несколько человек для сопровождения. Похоже, они пытались привлечь внимание к происходящему. Оставался только вопрос, зачем сагильдийцы, как, впрочем, и я, считали, что проверка магов, владеющих архивом, вовсе не должна была меня коснуться. В конце концов, паразита, захватившего Жозе, удалось вычислить мне, вследствие чего уже обнаружилась утечка информации. Если бы, теоретически, я мог работать на Айзека, то едва ли вздумал рассекретить его лучшего агента. Это еще не учитывая тот факт, что у меня имелись личные счеты с культом из-за атаки на Магнолию. Вот только на сей раз совет, очевидно, решил доказать свою эффективность. Проверить абсолютно всех, невзирая на прошлые заслуги. Мне едва удалось утихомирить разбушевавшихся сагильдийцев, которым очень захотелось обстоятельно рассказать членам совета, где они были неправы за последнее время и почему. Если судить непредвзято, в какой-то степени они наконец действовали правильно, раз приняли решение никому не доверять. Вот только проверяли магов слишком медленно, будто спустя рукава. В Фиоре жило максимум полсотни человек, владеющих архивом. При должном старании проверка всех заняла бы несколько дней, а не целый месяц. Трудно было судить, насколько тщательно допрашивали магов, ведь я потерял свои глаза в совете. Теперь я получал лишь основную информацию, кто прибыл в Эру и когда покинул город. После случая с Эфирионом Мест больше не мог исполнять прежние обязанности. Я до сих пор не мог поверить, что он сумел остановить залп. Да еще как, подробности удалось узнать далеко не сразу после битвы в Райской башне, ведь парень долго скрывался. Однако я все же получил доклад, где он подробно описывал произошедшее. В тот момент, когда я велел остановить выстрел, у него почти не оказалось времени на подготовку. Действовать нужно было быстро. Благодаря магии мгновенного перемещения Мест успел заскочить в оружейную, где обвешался взрывными лакримами, точно бусами, а потом рванул к ритуальному залу, в котором готовился залп. Внутрь его, естественно, не пустили, поэтому парень выбрал иной путь. С помощью одной из лакрим он взорвал часть крыши и проник через образовавшуюся дыру. К тому моменту формирование Эфириона уже перешло на финальную стадию, и мы в Райской башне увидели магические круги. Убеждать членов совета не было ни времени, ни возможности, а потому Мест, используя предельную скорость, поочередно переместился к магическим концентраторам, которые собирали природную магию для удара, и прикрепил к ним взрывные лакримы, небольшие, чтобы сорвать залп, но не уничтожить саму установку Эфириона. Еще одну из лакрим он метнул под ноги Слизуле, а другую – Зигрейну. Мест действовал настолько быстро и четко, что даже члены совета едва успевали понять, что происходит. За 10 секунд мой агент пробрался в зал, установил взрывные лакримы и вернулся на исходную. Поймать или остановить его было почти невозможно. Вскоре раздалась серия взрывов, и магические концентраторы перестали функционировать, так как перешли в режим восстановления. Многие подобные артефакты имели свойство самостоятельно устранять повреждения легкой и средней тяжести. Удостоверившись, что залп Эфириона в ближайшее время повторить не удастся, Мест рванул из здания совета. Чтобы выбраться, ему пришлось очень постараться, так как его быстро опознали. Парень, конечно, закрыл лицо, но магия была слишком приметной, как и его рыцарская форма. Совет моментально объявил его культистом и бросил в погоню несколько отрядов, в том числе под предводительством Лахара. Мест не хотел меня беспокоить, так как у нас тоже кипело сражение, но ему все же потребовалась помощь. К счастью, в Эре проживало достаточно моих людей, чтобы спрятать его, а потому я быстро нашел нужных кандидатов. Парень затаился у одной из моих связующих, швей Марианны, и пробыл в ее подвале почти неделю. Когда страсти немного поутихли, а патрули перестали с таким рвением всматриваться в каждый темный угол, Мест покинул город. Он не зря оставался моим лучшим агентом, а потому сумел без лишнего шума затеряться в глубинке Фиора. Вот только разыскные листовки на него слишком уж быстро разлетелись по стране, и это было странно. Кто-то явно не хотел, чтобы Мест смог вернуться на службу в совет, и я сомневался, что дело было в самом парне. Таким образом меня попросту лишили зрения, ведь, несмотря на все усилия, в Эре до сих пор оставались враги. Осведомители из темных гильдий сообщили, что некто влиятельный, чьи следы ведут в совет, повысил награду за мою голову в 10 раз. К тому моменту Юри давно уже сидел в магической тюрьме, Джерар ждал запечатывания посохом Шидоу, а Слизула сбежала из совета, когда я вскрыл детали ее нелегальных махинаций. Да и ее бывший соратник, Джерр, немало рассказал о ней в ходе судебного заседания в столице. По всему выходило, что мне не удалось выбить всех темных магов из совета, и теперь оставшиеся пытались сделать все, чтобы у меня не было шансов следить за ними изнутри. К несчастью для них, я уже составил список новых кандидатов в осведомители и оставалось только завербовать их. Правда, до тех пор приходилось довольствоваться поверхностными сведениями. Стоя на пороге гильдии, я бегло просматривал карту архива, готовясь к путешествию. Нацу споро собирал походный рюкзак. Вообще, наши вещи остались дома, и посланник совета не планировал отпускать нас туда, однако я давно подготовился к чему-то подобному. В кладовой хвоста феи хранилось несколько тревожных комплектов. Медицинская аптечка, набор выживания, сигнальные артефакты и прочее. При необходимости каждый мог свободно взять один из них, но обязательно пополнить запасы после миссии. Брат как раз сбегал за парой комплектов, и на пару сейли быстро нагружал их едой. «Мне все это не нравится», — шепнула Люси, бросив взгляд на ожидавших нас рыцарей. «Выглядит, как ловушка. Может быть, так и есть», — не стал увиливать я, отмечая положение осведомителей. На вокзале показался маркер волшебницы, которую я совсем не ожидал здесь увидеть. «Но от кого? Совета или темных? Вряд ли от совета», — покачал головой мастер. «Кишка тонка. Да и они хотят просто отыграться за то, что ты выбиваешь их из кресел одного за другим. Вытрепать нервы, так сказать. Значит, темные гильдии», — нахмурилась Эльза. «Но как? Ловушка в поезде, засада на вокзале в Эре, сфабрикованное обвинение, западня в здании совета», — сходу перечислил я. «Вариантов слишком много. Тогда я поеду с вами», — обрубила волшебница. «Подстрахую, если что-то пойдет не так, я буду рад», — улыбнулся я, а мастер кивнул. «Есть еще одна новость», — сказал он. «Сегодня утром мастер Боб созвал внеочередное собрание мастеров. Я поеду туда к вечеру. Интересно, что случилось?» — пробормотал я, не припоминая никакой важной информации, которая могла бы вызвать такой переполох. Впрочем, пегасы могли узнать что-то совсем недавно и тут же начать действовать. «Мне бы тоже нужно пообщаться с мастерами», — я рефлекторно коснулся запястья. Символы печати, казалось, намертво въелись в кожу, напоминая о плане, который мы разрабатывали с принцессой и генералами. Но позже, когда поймем, кому из них можно доверять, мастер ничего не ответил. К нам подбежал Нацу и протянул мне рюкзак, другой такой взвалил себе на спину. «Эльза», — я кивнул на необходимые вещи, но она качнула головой. «Все в пространственном кармане». «Отлично, тогда мы уходим», — сказал я, краем глаза отмечая, как засуетились сопровождающие. «Если возникнут проблемы, свяжись с Еджимой», — посоветовал мастер на прощание. «Он поможет». «Понял», — я оглядел остальных сагильдийцев, вышедших нас провожать. «Вернемся к ночи, не успеете соскучиться». Друзья вроде и поулыбались, но посмотрели нам вслед так, будто отправляли на войну. Их волнение можно было понять, ведь совет давно точил на меня зуб и наконец нашел повод потрепать нервы. Я не сомневался, что даже при худшем исходе, если на меня и правда попытаются повесить связь с культом, сумею выкрутиться. Ничего, кроме голословных обвинений, у них не могло быть, а потому я отправлялся в Эру почти расслабленным. Даже применять ко мне ментальную магию никто не посмел бы. Сейчас я оказался в числе тех немногих, кто хранил государственную тайну, а потому имел неприкосновенность в подобных вопросах. Максимум, что могли члены совета, — расспросить. Опасность заключалась в другом. Темные гильдии открыто вышли на тропу войны, и даже на вокзале и в поезде с нами оказались убийцы. Нацу и Эльза нахмурились, ощутив жажду крови, но я дал знак не дергаться. Для нашего путешествия выделили целый вагон, поэтому темные маги вряд ли решили бы атаковать нас здесь. Впрочем, я не исключал и такого развития событий. Мы заняли места, а наши сопровождающие рассредоточились по вагону. Со стороны могло показаться, что они охраняли нас, но что-то мне не нравилось, как они загородили собой выходы. Не то снова проснулась паранойя, не то нам только что перекрыли пути к отступлению. Я поймал взгляд Эльзы и кивнул в сторону рыцарей. Девушка поняла без слов и всю оставшуюся поездку следила за ними. Брат прикрыл глаза, пытаясь не обращать внимания на движение поезда, но чутко прислушивался к звукам вокруг. Я открыл карту архива и удостоверился, что мой осведомитель действительно в поезде. Шрил заняла место в последнем вагоне и, судя по всему, хотела рассказать о чем-то важном. Раньше она никогда не приезжала в Магнолию самостоятельно, ведь предпочитала нейтральную территорию. Я мягко надавил на ее ментальные барьеры, и женщина открыла сознание для телепатической связи. «Шрил, ты принесла новости?» – спросил я, отворачиваясь к окну и делая вид, что смотрю на пейзаж. «Да, босс», – отозвалась она, – «и они отвратные. Хотела дождаться лучшего момента, но медлить нельзя. Сильно подставилась, чтобы встретиться. Я ушла из гильдии», – спокойно сказала Шрил, а я едва удержал уползающие на лоб брови. «Чувствую, скоро от нее ничего не останется, а я хочу еще на свободе побыть». «Докладывай», – велел я. «Наши отцы», – она буквально выплюнула последнее слово, – «задумали пробудить Нирвану. Насколько я поняла, это какой-то мощный древний артефакт. Они знали, что ты выйдешь на их след и попытаешься остановить, поэтому стали подсылать убийц. Я не знаю, сколько еще заданий они раздали, но моя гильдия атаковала тебя в Крокусе. Я едва успела сбежать на другую миссию, чтобы меня не послали к тебе. Но это только полбеды. 3 дня назад всем дочерним гильдиям пришел приказ готовиться к бою. Они нашли Нирвану». Я взглянул на карту архива, отмечая передвижение убийц. «Это плохо, но пробудить ее будет нелегко. Они знают формулу». «Ага, в этом и проблема. Недавно я узнала, что около месяца назад Брин встречался с Зигрейном. Они обсуждали какой-то план. Не удивлюсь, если еще тогда они собирались сообща прибить тебя. С тех пор Брин перестал искать информацию о том, как распечатать Нирвану, только о том, где она расположена». «Черт», я поджал губы. «Похоже, я случайно вынудил их сплотиться». «Да уж, ты навел шороху», – протянула Шрил. «Недавно еще было собрание Союза Балам». «Союза Балам», – не поверил я. «Как ты узнала, о чем они говорили?» «Полегче, босс, я почти увидел, как она скривилась. Я почти ничего не знаю, но там точно были Брейн, Аид, некий Белиар, какая-то странная женщина и мужчина, который очень тщательно скрывал свою личность. Скажи спасибо, что я смогла выбиться в охрану зала собрания. Мы были в Западных горах, в здании 6 просящих, если быть точнее. Это все, что я знаю. Ты, чудо, Шрил. Проси, что хочешь за информацию», — расщедрился я. 6 миллионов драгоценных, чистую биографию и новую гильдию, где меня обеспечат нормальной работой». «Решила совсем уйти от темных», — удивился я. «Не недооценивай мою дальновидность», — хмыкнула она. «Пройдет 2 или 3 года, и от темных не останется и следа. Всех переловит или уничтожит, а мне жизнь дорога». «Хорошо, будет тебе новая жизнь», — согласился я. «Как и деньги. Жди к концу следующего месяца. Приятно иметь с тобой дело, босс», — Шрил явно улыбнулась. «Еще увидимся». Женщина сошла на ближайшей станции, а я откинулся на спинку сиденья, обдумывая информацию. Самым страшным известием стало собрание Союза Балам, на котором, к тому же, присутствовал Шинигами. По всей видимости, он уже не просто внедрился в окружение Айзека, но и мог выполнять задания. Следовательно, нужно было отправлять разведывательный отряд как можно скорее, чтобы они приглядели не только за главой культа, но и за помощником Анксилама. Я и так собирался созвать их для финального инструктажа о миссии в Арбалисе в начале следующей недели, поэтому новая информация не внесла существенных коррективов в план. Напрягало, что там оказалось еще 2 человека, о которых ничего не было известно. Некая женщина и мужчина, что очень тщательно скрывал свою личность. Шрил, вероятно, заметила их мельком, когда они входили в здание 6 просящих. Вот только описание было слишком обтекаемым, чтобы строить догадки по поводу их личностей, поэтому я лишь внес данные в архив. Хотелось надеяться, что Союз Балам не собирался предпринимать ничего серьезного сейчас, но нам все равно следовало оставаться на чеку. Сам факт встречи представителей 3 сильнейших темных гильдий, культистов и неизвестных личностей, приводил в ужас. К тому же на повестке дня оказалась еще одна неприятная новость. Брин вздумал распечатать Нирвану, и это сильно смещало приоритеты на ближайшее время. Насколько я знал, этот артефакт изобрели еще во времена Зерефа, чтобы насильно обратить тьму в свет. Вот только заклинание срабатывало и в обратную сторону, из-за чего народ, создавший его, сгинул. Фактически, они перебили себя же. По неподтвержденным данным, в гильдии Венди, Кошкином доме, остались немногочисленные потомки древнего рода. Они растеряли почти все знания об артефакторике и сейчас занимались лишь созданием зачарованной одежды. Теперь стала понятна одержимость шестерых просящих моим убийством. Они боялись, что я узнаю об их плане и попытаюсь его сорвать, а потому приказали дочерним гильдиям разобраться со мной. Даже то, что я обращу на них внимание, Брейна не смутило, он пошел на риск. Это говорило только о том, что в ближайшее время нападения не прекратятся. До тех пор, пока шестеро просящих не завладеют нирваной, можно даже не мечтать о спокойствии. Я вздохнул и потер пальцами переносицу. Эльза и Нацу взглянули на меня. «Скверная информация», — пояснил я по телепатической связи. «Мало того, что шестеро просящих решили распечатать артефакт времен Зерефа, так еще прошло собрание Союза Балам. В ближайшее время отдыха не будет. Опять?» — пробурчал брат. «Хорошо, что мы и так едем в совет», — заметила Эльза. «Сразу разработаем план и согласуем его. Сначала посмотрим, для чего меня вызывали, потом уже решим, доверять ли совету». Друзья переглянулись, но ничего не ответили. Как ни странно, до Эры мы добрались вполне благополучно, несмотря на то, что убийцы из темных гильдий шныряли по вагонам. Лишь на вокзале они попытались атаковать, но Эльза мгновенно пресекла это. Прибывший отряд патрульных сковал их и отправил на допрос. До здания совета мы добрались на Монокате, и там уже нам объяснили, что будет дальше. Оказалось, Нацу и Эльза не могли присутствовать в то время, пока меня будут опрашивать. Их настойчиво попросили подождать в специальном зале, и друзья остались очень недовольны. Брат и вовсе едва не закатил скандал, недоумевая, почему меня вообще вызвали для проверки. Ни у кого в целой Магнолии не было сомнений в моей преданности Фиору, однако у совета было иное мнение. Один из их сотрудников заявил, что по данному делу проходят все, даже председатель, и посоветовал не полагаться на прошлые заслуги. Это взбесило уже Эльзу, но мне удалось утихомирить обоих. Что бы ни задумали здешние дураки, я оставался спокоен. Во-первых, у них просто не могло быть никаких внятных обвинений. Во-вторых, я вполне мог выкрутиться из любых передряг, особенно если они представляли собой словесные перепалки. И, в-третьих, никто не смел проверять меня с помощью ментальной магии, так как я хранил государственную тайну. Печать на запястье служила тому отличным доказательством. Когда меня попросили пройти к специально оборудованным комнатам для опросов, я успокаивающе улыбнулся друзьям. Нацу нахмурился, очевидно, собираясь прислушиваться к моему сердцебиению, а Эльза ненавязчиво положила руку на гарду клинка. Оба намекнули, что рванут на помощь по первому же зову, и плевать, что мы находились в совете. Я же, напротив, считал, что здесь пребывал в относительной безопасности. Какой бы неэффективной ни была организация, она бы не допустила проникновения темных магов на свою территорию. Впрочем, я все равно проверил карту архива, но ничего странного не заметил. Один из местных сотрудников провел меня к комнате для опросов, но внутри никого не оказалось. Он сбегал разузнать, в чем дело, и вскоре выяснилось, что рунный рыцарь, ответственный за меня, немного задержался из-за другого подозреваемого. Меня провели в соседнее помещение, больше напоминающее каморку, и попросили подождать. Я лишь пожал плечами на это, так как всегда имел информацию для проработки в спокойной обстановке. Комнатка оказалась неуютная, и я с тоской вспоминал приемную во дворце. Там, разумеется, везде стояла удобная мебель, приятно пахло свежими цветами и сквозь большие окна проникало достаточно света. Здесь же все было наоборот. Особенно мне не понравился запах. Создавалось ощущение, что в комнате постоянно курили, и все, даже стены, впитало смрад. К счастью, мне пришлось прождать всего около четверти часа, и я с удовольствием покинул каморку, когда за мной зашел сопровождающий. Итак, давайте приступим, как только мы заняли места напротив друг друга, начал он. Не обращайте внимания на Чарли, он будет записывать наш разговор, мужчина кивнул на сидящего за соседним столом парня. Меня зовут Гилберт Уайт. Я задам вам несколько вопросов. Я поочередно взглянул на них обоих и, потерев висок, кивнул. Совет превзошел все ожидания по части фарса. Я готов. Гилберт начался вполне обычных вопросов. Попросил назвать имя, возраст, пол, тип магии и принадлежность к гильдии. Я едва подавил желание закатить глаза, но ответил. Информация и так должна была находиться в реестре совета, а потому глупо было начинать опрос настолько издалека. Далее меня попросили описать мое отношение к Жазе, гильдии призрачной владыкой Кфеору в целом. Я честно ответил, что уважал бывшего мастера призраков, так как он помог нам во время войны. Однако, когда им завладел паразит, мы перестали пересекаться. К его гильдии также не было особых претензий, ведь хвост феи уже не претендовал на звание сильнейшей, а потому и соперничество сошло на нет. Следующие вопросы заставили меня нахмуриться, но беспокойство не вспыхнуло, напротив, появилась какая-то усталость. Гилберта заинтересовала битва в Магнолии, а именно то, как мы узнали о нападении, каким образом выстраивали оборону и почему решили защищать город, а не отступили к следующему рубежу. Красной нитью в его словах звучала мысль: кто-то из культа предупредил вас. Может быть, все это оказалось большим спектаклем, вот только я слишком часто сталкивался с подобным. Вспомнить хотя бы слухи, которые распространяли призраки, а потому настаивал на своем. Правда, чем дольше длился опрос, тем изнурительнее он становился. Гилберт тасовал тезисы между собой, перескакивал с одной темы на другую, уверял, что пару минут назад я отвечал иначе и тому подобное. К концу второго часа у меня жутко разболелась голова, но ухудшившееся самочувствие никак не отразилось на мне внешне. Я лишь периодически тер веки, когда глаза начинали слипаться. «Хаэм, давайте еще раз пройдемся по ключевым моментам», — сказал Гилберт, и я едва подавил желание взвыть. «Мне казалось, я ответил на все вопросы», — устало ответил я. «Сколько еще раз мы будем обсуждать это?» «Таковы правила», — отозвался он. «Итак, в какой именно момент вы заметили, что в теле мастера гильдии призрачный владыка поселился паразит?» Я все-таки закатил глаза, тяжело вздохнув. Новый круг вопросов занял около получаса, и к концу этого времени где-то на подкорке сознания заскреблось беспокойство. Я попытался ухватиться за мысль, но она проворно скрылась в подсознании, растворившись без следа. Именно это на миг привело меня в чувство. Я вскинулся, более осмысленным взглядом окидывая комнату, и вздрогнул. Со мной что-то было не так, в голове поселился туман, который мешал думать, а тело растекалось по стулу из-за непонятной слабости. Создавалось ощущение, будто я снова заболел, как перед поездкой в Акане. «На сегодня хватит», — резко прервал я Гилберта и поднялся. Мир покачнулся, а потому пришлось опереться на стол, чтобы не упасть. «Куда же вы, уважаемый хвостатый генерал?» — промурлыкал со своего места Чарли, тоже поднимаясь. «Удивительно, что вам удалось продержаться так долго, но дурман все же завладел вами. Какая досада!» Силуэт парня поплыл, когда он коснулся рукой лица. В следующий миг он снял маску, которая позволила ему сменить внешность. Подобной пользовалась Слизула, когда проникла на остров Галуна, чтобы завладеть Дилярой. Чарли оказался девушкой, причем далеко не простой, и я запоздало выругался сквозь зубы. Кто бы мог подумать, что Бриен отправит за мной не очередную дочернюю гильдию, а Ангела, одну из своих ближайших сторонниц. Тем временем Гилберт застыл, не предпринимая абсолютно ничего. Он либо подчинялся волшебнице, либо попал под ее контроль. «Какого черта тебе надо?» – прошипел я, пытаясь настроить телепатическую связь на Нацу. Силы покидали меня, а усталость брала верх. Кажется, дурман, о котором говорил Ангел, действовал, как сильное снотворное. Я банально засыпал и ничего не мог с этим поделать. «Мне нужно всего лишь скопировать тебя, а потом убить», – проворковал Ангел. «Твои знания очень пригодятся нам». Я сполз на пол, не в силах больше стоять на ногах. Сознание гасло, однако одной мысли удалось пробиться. Как бы Ангел не планировала завладеть информацией, содержащейся в моей голове, для меня это становилось фатально. Заклинание конфиденциальности, которое на меня наложили во дворце, в любом случае остановило бы мне сердце. Более того, темные гильдии узнали бы о готовящейся ловушке для Айзека, всех наших планах по обороне королевства и куче другой, менее секретной, но все равно важной информации. Я не мог этого допустить. «Нацу, из последних сил позвал я. Помоги, близнецы, приступайте», — тем временем велел Ангел. Гилберт превратился в двух звездных духов, как две капли воды, похожих друг на друга. Последним, что я услышал, стало странное «пиру-пиру». Затем все поглотила темнота. Часть 4, глава 62.5. Подорванное доверие. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. Эль забросила взгляд в конец коридора, где недавно скрылся Тейлс вместе с сопровождающим его рунным рыцарем. Девушка ощутила новую волну раздражения, когда подумала о причине визита сюда. Еще в гильдии она поймала себя на желании двинуть промеж глаз каждому члену совета. Удерживала ее, пожалуй, только просьба самого Тейлза. Юный генерал не желал плодить проблемы, когда королевство и так стояло на пороховой бочке, да и никаких обвинений ему не могли выдвинуть. И все же Эльза злилась. Здание совета навевало неприятные воспоминания, ведь еще недавно здесь свободно расхаживал Джерар, укрывшись за выдуманной личиной. Он сумел одурачить всю страну, выбиться в ранг богоизбранного волшебника и завершить строительство райской башни. У девушки оставалась надежда, что бывший друг попал под ментальный контроль, как, например, Жозе, но, в отличие от мастера призраков, Джерар творил беззаконие осознанно. Он действительно хотел воскресить Зерефа, чтобы тот уничтожил мир и на его руинах воздвиг новый. К тому же ее, Эльзы, тело по плану предназначалось темному магу. Джерар не только разрушил все, что они построили вместе, их маленькую семью, привязанности, обещания, но и посмел распоряжаться ее жизнью. Впрочем, больше всего Эльзу угнетало, как он обошелся с все и остальными. Друзья не только оставались в башне и 8 лет достраивали ее, но и подвергались ментальному вмешательству. Постоянно Джерар изменял их мысли, чувства, лишал воли и навязывал свои идеалы. Единственным, кому удалось сохранить часть себя, оказался Симон. Он с детства отличался внимательностью и находчивостью, поэтому быстро заметил, за какие слова Джерар мог вломиться в разум. Он принял новые правила и мастерски отыгрывал свою роль. К сожалению, остальным повезло меньше. Симон пытался их предупредить, подсказать, как нужно действовать, вот только у друзей не получалось провести Джерара. Особенно сильно доставалось все. Мальчик любил Эльзу по-детски искренне и нежно, а потому, разумеется, не поверил в ложь, что она сошла с ума из-за магии. Все полагал, что Джерар ошибся или запутался, поэтому из раза в раз пытался его переубедить. Заканчивалось все одинаково, новым вмешательством в разум. Бесконечное перекраивание сознания привело к тому, что все попросту разучился контролировать эмоции. Он даже перестал понимать, что чувствует. Все смешалось, будь то гнев, радость, печаль или тревога. Любовь к Эльзе трансформировалась в ненависть, чего и добивался Джерар. Урон, который темный маг нанес парню, оказался самым сильным, и даже королевские менталисты сокрушенно качали головами. Они обещали помощь, но не гарантировали полного выздоровления. Вероятно, все нужно было учиться всему заново, узнавать, какие эмоции вообще существуют и пытаться их различать. Уже заодно этот Джерара нужно было судить по всей строгости. Эльза твердо решила, что участь бывшего друга должны определить в столице. Она прекрасно видела, что Тейлс и Нацу собирались убить его на месте, если бы представилась такая возможность, однако сама она к такому не была готова. В итоге, мага все-таки доставили на суд, и там девушка снова разочаровалась. Она увидела истинное лицо Джерара, уродливое, эгоистичное и злое. Он изворачивался, передергивал факты, обвинял всех вокруг в том, каким стал, и не промедлив ни секунды сдал каждого из своих подельников, лишь бы смягчить приговор. Джерар даже попытался сказать, что Тейлс подмял под себя совет и сам все спланировал, вплоть до выстрела Эфирионом. Это звучало безумно. Эльза едва поверила в услышанное и украдкой бросила взгляд на юного генерала. Тот глядел на Джерара спокойно, сосредоточенно, и в его глазах не отражалось ни гнева, ни жалости, ни презрения. На миг волшебнице показалось, что рядом сидел не ребенок, а умудренный жизнью старик, который повидал слишком много, чтобы удивляться. Это было почти правдой. Для своих юных лет Тейлс прошел через столько испытаний, через сколько большинство людей не проходит за всю жизнь. Зная об этом, кричать о тяжелом детстве, потерях и скорби, Эльза считала неправильным. Да, она, как и Джерар, в детстве столкнулась с ужасными событиями, но не утратила внутренний свет. Тейлс и вовсе, пережив собственную смерть, гибель половины гильдии, которая пошла в бой под его началом, и отправку диверсионного отряда на самоубийственное задание, даже не думал о том, чтобы вырезать всех темных магов подчистую. Вот только Джерар, похоже, решил, что его история оправдывала кошмар, который он творил на протяжении 8 лет. Это было так низко. Во время судебного процесса Эльза наблюдала за бывшим другом. С каждым его словом что-то внутри нее менялось, и вскоре девушка ощутила внутри пустоту, но не поглощающую, лишающую сил, а мягкую, успокаивающую. С долей удивления она поняла, что не узнает этого человека в кандалах, так похожего на Джерра. Ее Джерра умер 8 лет назад, в пыточной, за пару часов до бунта. Культисты разорвали его в клочья, но тело уцелело. Именно оно, переполненное местью, продолжало существовать и в зале суда отчаянно пыталось избежать смертного приговора. Когда все закончилось, Эльза не заплакала. Она не могла точно сказать, что чувствует. Печаль, что Джерра все-таки решили казнить, или робкое счастье, что тело бывшего друга наконец упокоится. В любом случае, в этой истории поставили точку. Девушка плохо запомнила, как покинула суд и как вернулась в Акане, но рядом каждую минуту находились те Илс и Нацу, которые изо всех сил поддерживали ее. Несколько дней Эльза ходила, погруженная в свои мысли, пока юный генерал не сообщил. Приговор привели в исполнение. Волшебница только кивнула тогда, отстраненно отмечая, что призрачный груз, давящий на плечи, исчезает. Ночью ей приснился сон, будто ее маленький Джерр, смеясь, убегает через огромное зеленое поле куда-то вдаль, к яркому солнцу и свободе. Эльза помотала головой, отгоняя воспоминания о райской башне, и взглянула на Нацу. Тот прикрыл глаза, точно задремав, но на деле внимательно прислушивался ко всему вокруг, в частности, к сердцебиению Тейлза. Юный генерал ушел четверть часа назад. «Что там?» – негромко спросила Эльза и оглянулась. Ему начали задавать вопросы, так же тихо ответил парень. «Они не в защищенной комнате, а в обычной. Я могу все слышать». Эльза вскинула бровь. «Это странно», – сказала она. «Даже рядовые допросы должны проводиться в конфиденциальном помещении. Думаешь, это какая-то ловушка?» – встревожился Нацу. «Вряд ли. Будь это западней, никто не дал бы нам услышать их разговор. Здесь что-то другое. Как там Тейлз?» «Спокоен, все в порядке. Если будет хоть малейшее подозрение, что ему угрожает опасность, сразу говори», — предупредила Эльза. «В свете последних событий лучше быть более осторожными. Разве кто-то может напасть здесь?» Нацу бросил взгляд на дежуривших недалеко рыцарей. «Маловероятно», — честно ответила девушка. «Но помнишь, что всегда говорит Тейлз, нужно рассматривать все варианты. Только не становись таким же параноиком, как он», — закатил глаза парень. Девушка только улыбнулась. Юный генерал действительно страдал от излишнего беспокойства, и многие подшучивали над ним из-за этого. Вот только его предосторожность не была безосновательной, более того, она не раз спасала не только хвост феи, но даже Фиор. Тейлз тщательно проверял все: информацию, людей, подарки, а с недавних пор и еду. Теперь мальчик доверял только проверенным поварам и девушкам из гильдии. Во время фестиваля котелок ведьмы попытался убить его отравленными сладостями, и под удар едва не попал Нацу, а потому тревожность Тейлза взлетела до небес. Не добавляло спокойствия и то, что дочерние гильдии шестерых просящих подстерегали юного генерала за каждым углом. Они изматывали его, заставляя постоянно ждать удара. Нападки убийц стали обыденностью. Порой Тейлз сражался сам, но чаще рядом оказывался кто-то из согильдийцев. Эльза заметила, что уже и Нацу вел себя более нервно, чем обычно. Тяжело было осознавать, что за ними по пятам следовали наемники, мечтающие убить. Девушка не знала, как чувствовала бы себя, если бы на нее непрерывно охотились несколько недель. Более того, Тейлз открыто заявил в поезде, что в ближайшее время отдыха не будет. Кто-то из его осведомителей передал скверную информацию, что шестеро просящих решили распечатать древний артефакт. Какой и зачем, Эльза пока не знала, но не тешила себя надеждами, что этот эпизод пройдет мимо них. Вероятно, хвост феи окажется в гуще сражения, ведь, по сути, битва уже началась, раз дочерние гильдии шестерых просящих вышли на тропу войны. Брин хотел вывести Тейлза из игры любой ценой, и это вновь доказывало, насколько юный генерал стал неудобной фигурой для теневого мира. Размышляя над этим, Эльза не уставала удивляться, как мальчику удалось так засветиться. После битвы за Магнолию он совместно с королевской армией бросился уничтожать последователей Айзека, и согильдийцы не отставали в этом деле. У них появился особый стимул. Вот только, кажется, все они перестарались. Всполошили темных магов, вынудили их сплотиться, стать осторожнее и хитрее. Теперь каждый, кто задумал что-то масштабное, первым делом решал убить Тейлза. Что паразит, захвативший Жазе, что Джерр, что Брейн. Темные маги видели в нем угрозу, причем настолько большую, что шли на решительные меры. Эльза не знала, что еще могли придумать убийцы, а потому тоже старалась быть начеку. Она вновь окинула взглядом зал ожидания, но ничего в нем не изменилось. Допрос шел уже почти 3 часа, и от Тейлза пока не было вестей. На протяжении всего этого времени Нацу периодически говорил, что сердце братишки бьется спокойно. Окружающие вели себя нормально, и все, казалось, было хорошо. Эльза задумалась, сколько еще они проведут здесь времени, если еще собираются обсудить с советом план 6 просящих. В таком случае они едва ли успеют на последний поезд, поэтому нужно было задуматься о ночевке в Эре. «Эльза!» — вдруг воскликнул Нацу, вскакивая. «Быстрее, что-то не так!» Парень рванул, будто его что-то ужалило, и волшебница подорвалась следом. Дежурные рунные рыцари недоуменно переглянулись и последовали за ними, насторожившись из-за странного поведения. Эльза быстро нагнала парня. «Что ты услышал?» Его сердцебиение резко участилось, а потом он перебил рыцаря и потребовал закончить допрос. На бегу сказал он, что бы ни случилось, нельзя допустить, чтобы Тейлз потерял сознание. Эльза по пятам бежала за Нацу, который по запаху выискивал братишку. «Черт!» — выругался парень, продолжавший вслушиваться в звуки допросной. Его подловили, он чем-то надышался. «Нацу, помоги!» — услышали они слабый мысленный голос юного генерала. «Тейлз, мы рядом, держись!» — прокричал в ответ Нацу, но связь оборвалась. «Я прослежу, чтобы никто не увидел его!» Эльза призвала из пространственного кармана меч. «Займись убийцами!» «Сделаю!» Нацу вломился в допросную, едва не сорвав дверь с петель. Эльза остановилась в 2 шагах, перегородив вход и обнажив клинок. Следовавшие за ними рунные рыцари показались через 30 минут, причем с подкреплением. «Что происходит? Что вы делаете?» Закричал один из них, наставляя на девушку оружие. «Ни шагу дальше!» Прорычала Эльза, захлопывая дверь, которая уже держалась на честном слове. «Позовите советника Еджиму, опустите клинок», — потребовали те. «По какому праву устраиваете беспорядки?» Эльза прищурилась, не последовав приказу. Она не собиралась сражаться, только задержать любого, кто попытается войти в допросную. Судя по поведению Нацу, Тейлз попал в беду, а потому самым главным стало не просто спасение, а сохранение тайны его истинной сущности. Никто не должен был знать, что под личиной мальчика скрывается кот, а потому девушка полностью доверила Нацу сражение с темными магами, зная, что тот обязательно справится, и взяла на себя прикрытие. Рунные рыцари, разумеется, оказались недовольны переполохом, однако не пытались пока вступить в бой. Они замялись, признав в волшебнице Титанию из хвоста фей, и кто-то действительно побежал за советником Еджимой. За дверью в допросную закипело сражение, но Эльза не услышала голоса Тизла. Это заставило ее тяжело сглотнуть. Она всем сердцем хотела узнать, все ли было хорошо с ее юным генералом, но продолжала стоять живым щитом. Шум, учиненными ею и Нацу, привлек излишнее внимание, и со всех сторон начали появляться любопытные лица. Девушка оглядела увеличивающуюся толпу и призвала из пространственного кармана Линкла Криму, настроенную на гильдию. «Мастер, у нас проблемы», как только в кристалле появилось лицо старика, сказала она. «Мы в совете, скоро буду». Эльза едва не выдохнула с облегчением. Мастер должен был вот-вот отправиться в Клевер на внеочередное собрание глав гильдии, но по первому же зову изменил планы. Рунные рыцари снова переглянулись, и к ним подоспел командир. Только он собрался что-то сказать, как дверь за спиной девушки распахнулась, ударившись о стену. Эльза немного развернулась, чтобы иметь возможность видеть и вероятных противников, и Нацу. Она сжала зубы, когда парень швырнул на пол бессознательное тело какой-то девушки. Та была изрядно подпалена, но, кажется, еще дышала. На ней герб 6 просящих, процедил Нацу, а затем закричал, бессознательно окутывая руки пламенем. «Какого черта вы допустили, чтобы она проникла в совет?» Он едва не бросился с кулаками на рыцарей. Эльза вовремя успела поймать его за руку, чтобы притормозить. «Что с Тейлзом?» — спросила она, бросив беглый взгляд в допросную. Юного генерала она не заметила. «Ублюдки!» Нацу сбросил ее руку и сделал твердый шаг к толпе. «Вы обещали нам сопровождение и безопасность, но заманили Тейлза в ловушку. Из-за вас он надышался какой-то дряни, и не может даже сам стоять, а вы не заметили, что среди вас оказался враг. Чем вы вообще занимаетесь? Кому из вас можно доверять, если в вашем же здании нас подстерегают убийцы?» Эльза отшатнулась, когда от парня распространилась волна жара. Она поколебалась секунду, но все же оставила его и забежала в допросную. Даже если Нацу разобьет 2 носов, хуже не будет, а ей нужно было узнать, что случилось с Тейлзом. Девушка быстро осмотрелась и нашла мальчика у дальней стены. Он сидел, уронив голову на грудь, а все вокруг говорило о коротком, но яростном сражении. Мебель оказалась сожжена, а в стенах появились небольшие дырки, на полу валялось несколько ключей звездных духов. Их волшебница быстро подобрала и переместила в пространственный карман. «Тейлз», Эльза подсела к нему и потрясла за плечо. «Ты слышишь меня, Эм?» Он попытался открыть глаза, но ничего не вышло. Эльза взяла его за руку, нащупывая пульс, и нахмурилась. Юный генерал попытался что-то сказать, но язык отказался подчиняться, поэтому девушка ничего не поняла. Зато заметила, что Тейлз слегка пошевелил пальцами правой руки, поэтому положила его ладонь в свою. «Ты можешь поддерживать перевоплощение?» – спросила она и тут же дополнила. «Сожми пальцы, если да, вытяни, если нет». Ладошка мальчика дрогнула, и пальцы распрямились. «Тебя спрятать?» – снова спросила она, и Тейлз попытался сжать кулачок. Девушка быстро оглядела комнату и нахмурилась. Окон не было, чтобы быстро скрыться. «Продержись еще немного, хорошо, буквально минуту». Эльза перевооружилась в доспехи ветра, подхватила его на руки и выскочила в коридор, молясь, чтобы юный генерал не перевоплотился сейчас же. Толпа ахнула, заметив безвольное тело мальчика. Рыцари прервали перепалку с Нацу, и, кажется, к месту событий уже прибыл советник Еджима. Сагильдийцу на глаза упала красная пелена, поэтому он не сдержался, не подумал, что нужно в первую очередь спрятать братишку и бросился с обвинениями на местных работников. У Эльзы не было времени что-то объяснять, поэтому она разбила ближайшее окно и выпрыгнула на улицу, не обращая внимания на внушительную высоту. Когда-то Тейлз предупредил каждого сагильдийца, что в крупных городах есть его доверенные люди. К одному такому девушка помчалась, стараясь выбирать более безлюдные улочки. Как назло, эра буквально кипела жизнью, а потому остаться незамеченными было сложно. В каждом переулке находился хотя бы один человек, который провожал Эльзу удивленным взглядом. Где-то позади гремели латами стражники, пытаясь ее догнать. Девушка понимала, что привлекла слишком много внимания, особенно когда выбежала с бессознательным Тейлзом из здания совета. Вот только иначе нельзя было, ведь в допросной комнате, пусть и не оборудованной защитными письменами, точно стояли записывающие лакримы. Если бы перевоплощение Тейлза слетело там, Фиор вмиг бы узнал об обмане, ведь совет не упустил бы шанса насолить хвосту феи юному генералу лично. Эльза влетела в очередной переулок, едва не сбив с ног пару влюбленных, и вскинула взгляд. Агент Тейлза жил совсем близко, в двух кварталах, и девушка надеялась, что ему действительно можно доверять. После произошедшего в совете, она начала сомневаться во всем. Были ли знакомые люди на их стороне, не притаились ли убийцы среди друзей, могло ли им что-то угрожать в безопасном месте и прочем. Где-то в груди шевельнулось неприятное чувство, которое напоминало смесь беспокойства и страха. Наверное, именно так чувствовал себя Тейлз в последнее время, с тех пор, как на него пришла листовка. Эльза опустила на него взгляд, мысленно извиняясь за все шутки про паранойю, которые ему приходилось выслушивать. Теперь ей стало не до смеха, особенно, когда за ними гнался целый отряд рунных рыцарей, которые не то хотели узнать, какого черта вообще происходит, не то схватить их за порчу имущества совета. Внезапно Тейлз слабо зашевелился, на грани слышимости прошептав: «Эльза, сейчас, сейчас», торопливо сказала она, ускоряясь. Еще пару секунд, вот только Тейлз больше не мог поддерживать заклинание и внезапно перевоплотился. Эльза метнулась за стоящие в переулке мусорные баки и призвала большой щит, закрыв им тело котенка. Девушка прижала его к себе и сжала зубы. Дом, к которому она стремилась, стоял совсем рядом, но нужно было преодолеть широкую оживленную улицу и еще пару переулков. Эльза просчитала варианты, но ни один из них ее не удовлетворял. Даже если бы она проскочила незамеченной, используя предельную скорость доспехов ветра, то все равно засветилась бы на лакримах, передающих изображение в сторожевую вышку. Они стояли буквально повсюду, чтобы в случае опасности иметь возможность осматривать весь город. И сейчас Эльзе это совершенно не нравилось. Для артефактов неважна была скорость, с помощью особого заклинания ее можно было уменьшить, чтобы детально все разглядеть. По всему выходило, что она вообще не могла покинуть переулок, к тому же не знала, просматривался ли этот участок из сторожевой вышки. Эльза тихонько выругалась, когда услышала совсем близко топот. Рунные рыцари догнали ее. Девушка резко выдохнула и рванула к задней двери, которая выходила в этот переулок. После небольшого усилия та отворилась, протяжно скрипнув. Эльза быстро захлопнула ее, оглядываясь. По всей видимости, она попала в подсобное помещение какой-то закусочной, и на шум тут же поспешила местная работница. «Тихо, не то перережу горло», — шепнула Эльза, призывая в свободную руку клинок. В другой, скрытый за щитом, находился Хэппи. Девушка, по всей видимости, официантка, испуганно вздрогнула и закрыла рот ладонями, часто закивав. Эльза услышала, как по переулку пробежал отряд стражников, и медленно выдохнула. Кажется, они не заметили ее. Вот только легче от этого не становилось, ведь ей пришлось вломиться непонятно куда, где она еще и засветилась перед чужим человеком. Эльза понимала, что иного выхода не было, и все же она чувствовала, что ситуация выходит из-под контроля. «Скажешь, что я была здесь хоть кому-то?» — снова пригрозила волшебница. «Я буду молчать», — пискнула официантка, бледнее. «Для твоей же безопасности». Эльза осторожно выглянула в переулок, удостоверилась, что там не было засады, и покинула здание. Она запомнила, как выглядела девушка-свидетель, чтобы Тейлс, после того, как придет в себя, подчистил ей память. Как только у нее появилась спокойная минутка, девушка вновь призвала Линкла к Риму. Мастер уже мчался в Эру, но девушка попросила его связаться еще и с Полюшкой, так как помощь лекаря была необходима. То, что Тейлс не умирал, радовало, но его состояние вызывало беспокойство. Эльза не исключала, что отрава, которая попала в его тело, могла иметь отложенное действие и убить мальчика позднее. Кому из целителей можно было доверять в Эре, она теперь не знала. К счастью, ей удалось переждать волну поисковиков, и вскоре Эльза услышала торопливые, но знакомые шаги. Через полминуты в переулок влетел Нацу, немного помятый, но целый, и сразу бросился к ней. «Как он?» Парень взглянул на Хэппи, который без движения лежал в руках Эльзы. «Жив, но не просыпается», — ответила Эльза. «Полюшка и мастер скоро будут здесь. Нам нужно где-то спрятаться до тех пор. Есть идеи?» Нацу оглянулся кругом, прислушался ко звукам города, потом взглянул на Хэппи. На пару секунд он застыл, вероятно, вспоминая укромные уголки в Эре, а затем оценил путь, по которому нужно было пройти. Любое укрытие предполагало, что им пришлось бы покинуть переулок и показаться на глаза людям. Мало того, что их разыскивали рунные рыцари, так еще и никому нельзя было видеть Хэппи. Даже не самому умному стражнику удалось бы догадаться, в чем дело. Эльза выбежала с Тейлзом на руках, потом метнулась в укромное место, откуда вышла уже с синим котенком. У наблюдателей должен был возникнуть хотя бы один вопрос: куда она дела мальчика? Затем появились бы новые: был ли мальчик вообще, кто этот синий котенок? Почему Эльза так тщательно его защищала и пыталась спрятать? В конце концов, им оставалось только найти несколько других похожих эпизодов, а они случались с завидной регулярностью в последнее время, чтобы сложить полную картину. Тейлза никогда не существовало, вместо него с личиной человека расхаживал говорящих синий кот. Эльза поджала губы, когда эти мысли пронеслись в ее голове, но Нацу, напротив, вдруг встрепенулся. «Под землю», — сказал он, подбегая к канализационному люку. «Выиграем время, там нас не догадаются искать». «Хорошая идея», — кивнула Эльза. «Молодец», — Нацу криво улыбнулся. «Я слишком часто находил там культистов, чтобы не знать, насколько это хорошее укрытие». Они быстро спустились в канализационные ходы, зажав носы из-за неприятного запаха. На сей раз здесь точно не было катакомб темных магов, и это определенно радовало. Нацу поманил за собой Эльзу и обходными путями повел ее к дому агента-братишки. Во время пути никто из них не произнес ни слова. Девушка следила за состоянием юного генерала, а Нацу прислушивался ко всему вокруг. Они учинили слишком большой переполох, и это, разумеется, было плохо. Эльза надеялась, что мастер скоро прибудет в Эру и поможет им разгрести беспорядок, а Полюшка быстро поставит на ноги Тейлза. В конце концов, никто не ожидал, что в совете окажется один из шестерых просящих, а потому все решения принимались в спешке и не продумывались до конца.